После чистки стволы поместили в специальную комнату, закрывавшуюся оббитой листовым металлом дверью. А вы что думали, прям нам так и позволили иметь оружие при себе? Не положено, к тому же, присягу пока что не приняли. Перед самой присягой пистолеты нам вернули. Кобуры приказали поместить на поясной ремень с правой стороны. Патроны не выдали, но пообещали вскоре предоставить возможность пострелять из стабильного оружия. Мероприятие состоялось на плацу после торжественного выноса знамени части, опять же под звуки духового оркестра. Не завидую музыкантам, дудеть в дуду на морозе, да еще пальцами без перчаток шевелить по клавишам. Легче всего было тамбур-мажору, барабанщикам или тавристу. Сам процесс с принятия присяги проходил поротно. Очередной парень или девушка покидали строй, четким строевым шагом подходили к ротному, получали из его рук папку в коричневом кожаном переплете с тисненным золотом двуглавым орлом, после чего срывающимся от волнения голосом зачитывали текст присяги. «Я, Имерек, обещаю и клянусь своей бессмертной душой в том, что хочу и должен его императорскому величеству самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к высокому его императорского величества самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконимые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять, ну и так далее в том же духе о верности долгу, о терпимости к трудностям, непорочности в мыслях и деяниях во благо царя и отечества. Кстати, никакой религиозной атрибутики во время принятия присяги и вообще по службе, поскольку церковь здесь отделена от государства в значительно большей степени, нежели даже в первой моей реальности. Христианские храмы разных конфессий на территории нашей части имеются, так же как мечеть, дацан, даже какая-то юрта с шаманом. А вот синагоги не было, ибо некрещенным представителям избранного Господом народа в российскую армию хода не было ни в каком виде. Вот такая дискриминация. Верующим в храмы дорога не возбранялась, но исключительно в личное время. Впрочем, особого религиозного рвения у своих сослуживцев я как-то не отмечал. Отчитавшись, воин возвращал папку с текстом присяги ротному. Тут же от кого-то из присутствующих офицеров или сержантов он получал комплект погон со все тем же изображением двуглавой птицы и буквами КМК, что означает курсант мажеского корпуса, а также кучу других нашивок. Поскольку на улице было, мягко говоря, не жарко, народ не растягивал удовольствие, зачитывали текст присяги со всей возможной оперативностью и становились обратно в строй. После принятия присяги, как водится, под звуки оркестра и развернутым знаменем прошлись строем по плацу. С удивлением в исполняемой мелодии узнал мотив, привнесенный мной в эту реальность границы. Ну нифига себе, явное нарушение моих авторских прав. Хе-хе, ладно, залупаться не стану, пускай себе наяривают, у меня в голове еще куча музыки, которую со временем непременно сочиню. Шучу, разумеется. Если бы Агутин и все прочие авторы моих песен явились в эту реальность и заявили права на свои произведения, я бы не стал возражать, даже вернул деньги, выплаченные мне в качестве гонорара. Однако подобное невозможно, так что приходится с гордо поднятой головой исполнять роль юного гения. Я уже ничему не удивлялся, услышав после границы марш прощания славянки. Всего-то разок исполнил в извращенно-матерном варианте к вящему удовольствию сослуживцев. В жопу клюнул жареный петух. Остаюсь на сверхсрочную службу. Может, красные лычки дадут. Не клади свои потные ноги на мою волосатую грудь. Кто-то ведь подслушал, оценил красоту мелодии, аранжировал для духового оркестра, теперь очень даже неплохо исполняют. Претендовать на авторство не стану, пусть музыка останется народной. По принятии присяги нас загнали в теплые казармы, чему после декабрьского морозца-то все мы были очень рады. Дали 2 часа на приведение формы в должный вид. Затем состоялся праздничный обед. Но это уже так, к слову. На следующий день на специально обустроенном стрельбище мы выпустили по мишеням по обойме из стабильного оружия. Как ни странно, я, практически не стрелявший в этой реальности, умудрился положить все 8 пуль практически в центр черно-белого круга, и это с 25 метров. Стоило лишь абстрагироваться от реальности, сосредоточить все свое внимание на мишени, тут же ручонки сами по себе совершали все необходимые действия вплоть до нажатия на спусковой крючок. Так или иначе, но мой результат оказался лучшим по роте, за что мне была выдана очередная нарукавная нашивка, что-то типа метки стрелок. Вообще-то никогда не считал себя человеком тщеславным, но этот, в общем-то, малозначимый атрибут превосходства над прочими товарищами изрядно пощекотал мое самолюбие. Еще целых 3 дня мы фактически занимались разными пустяками. Утренняя беготня и занятия в ротном спортгородке по-прежнему были обязательными. Шагистику по плацу также никто не отменял. Экзамены на знание уставов мы хоть и сдали, но это никак не исключало их постоянного и планомерного изучения. При этом занимались с нами сержанты без прежнего огонька и задора. Создавалось впечатление эдакого затишья перед бурей. Гнетущая обстановка ожидания не могла не сказаться на настроении личного состава. Вроде бы, все экзамены сданы, присяга принята. Однако возникает самый главный вопрос. А что дальше? Офицеры молчат, сержанты недоуменно пожимают плечами. Дескать, нас в тайны мадридского двора не посвящают. На утро 4-го дня ситуация наконец-таки разрешилась. Все началось с того, что на территорию воинской части въехало десяток покрашенных в зеленый цвет армейских автобусов во главе с шикарным лимузином, сияющим черным лаком и, где полагается, зеркальным хромовым покрытием. Остановились рядом с плацем, что в 50 шагах от нашей ротной казармы. Личный состав нашего подразделения в это время отрабатывал военно-спортивный комплекс физических упражнений номер 2. По этой причине явление, явно, важного начальства было замечено всеми курсантами роты. Совершая полагающееся движение корпусом и дрыгая конечностями, мы с интересом наблюдали, как из автомобиля вылез важный мужик в генеральской папахе, светло-серой шинели из дорогого сукна и штанах с широченными лампасами. Его уже встречал командир части Апексимов Константин Бориславович. Звание вновь прибывшего начальства рассмотреть со столь приличного расстояния нам не удалось, но, судя по тому, как генерал-майор вытянулся перед гостем, в нашу часть залетела птица весьма высокого полета. Тем временем из распахнувшихся дверей автобусов начали выходить офицеры, также непростые, по большей степени в папахах, то есть не ниже полковника. Наш генерал принялся что-то докладывать прибывшему. Однако досмотреть до конца, чем закончится действо, нам не позволил ротный. Примчавшийся будто на скипидаренный, капитан Ездоков срывающимся от волнения голосом пропищал: «Рота, слушай мою команду, закончить занятия физической подготовкой, повзводно направиться в казарму, выполнять». Неужто внезапная проверка? Случается такое иногда, еще по прежней жизни помню. Время от времени высокому начальству надоедает протирать штаны в своих кабинетах, ткнет генерал пальчиком в карту наугад ТЭПС, а где у нас ближайшая войсковая часть, где мы еще не порыбачили и не попили водочки. Ах, вот же она. И начинается геморрой для несчастного комдива, командира танкового полка или аэродромного начальства. Но это в иной реальности. Тут, похоже, все по-серьезному. Явно высокое начальство не водку пьянствовать пожаловало. Пока топали в направлении казармы, мне удалось слегка прощупать своим даром прибывших гостей. Вне всякого сомнения, все они были поголовно одаренными. Из окон казармы плац практически не просматривался, так что дальнейшее действие осталось для нас за кадром. Впрочем, в том, что приезд загадочной группы магов без каких-либо последствий для всех нас не останется, не сомневался никто из курсантов, что по большому счету обнадеживало. «Зуб, тебе не кажется, что покупатели по нашей душе заявились?» — задал вопрос Колька Жомов. «С чего ты взял? Мне Васька Беленький сказывал. Помнишь его? Недавно из армии вернулся, за сеструхой моей ухлистывает, но та пока мест думает, носом водит. А че думать?» — спрашивается. «Ты, брат, ближе к делу. Зная охоту приятеля к крестьянскому многословию, я направил ход его мыслей в нужное русло. Короче, когда их еще призывниками привезли на распределительный пункт в Воронеже, тут же набежали офицеры со всех властей и начали отбирать сначала самых лучших, потом похуже, в конце самых захудалых. Василию повезло. Интересно, по каким критериям определяли достоинство того или иного кандидата? Мне пришлось вновь перебить говорливого друга. Дык, понятно по каким, по внешнему виду. Еще вопросики всякие задавали, мол, как учился в школе, какие оценки в аттестате, ну и вообще, не наш вариант, Колян. Нас, вне всякого сомнения, будут тестировать на предмет магической одаренности. Хотелось бы знать, каким образом это будет происходить. Мне тоже интересно, Володь. Было бы здорово нам показать близкий результат, ну чтобы в одно место попасть. Ну да, знать бы прикуп, жить бы в. Жом, Как ты считаешь, где в России лучшее место для проживания? Ясен пень, это он от меня присказку подцепил, в Москве. А если в Сочи, то ж нормальное место, согласно закивал головой Николай, но по мне тогда уж лучше в Ялте или еще каком месте на побережье Крыма. Воздушно, гряд, там и море теплое не хуже, чем в Сочах. Тут было объявлено построение на завтрак, и наш, в общем-то, пустой разговор закончился. А вот сразу после приема пищи и возвращения роты в казарму началась движуха. Во-первых, весь личный состав роты вывели из казармы для построения повзводно. Затем к нашему взводу подошел какой-то важный чин, хоть и без лампасов, но в каракулевой папахе и со знаками различия полковника на погонах. Весьма представительный мужчина, где-то годков под 40. Высок, строен, лицом приятен, смотрит на нас без явного превосходства. А вот, что касаемо ауры, такой мощной и четкой структуры до сих пор мне наблюдать не доводилось. Интересно, какой у него чародейский статус, согласно магической иерархии. Взвод. Смирно. Скомандовал прапорщик Травкин, после чего повернулся к офицеру и четко доложил: «Господин полковник, личный состав для проведения инструктажа построен». Взвод, вольно, как-то вяло, совсем не по-военному выдал полковник, затем представился: «Артамонов Михаил Ильич, магистр стихийной магии, полковник Мажеского корпуса Его Императорского Величества. На время проведения испытаний на одаренность назначен куратором вашего взвода. По глазам вижу, что всем вам, мои юные коллеги, не терпится узнать о том, как все будет происходить». После этих слов народ воодушевился и уже более заинтересованно начал смотреть на полковника-мага. «Видите ли, господа курсанты, это место не просто так определено для вашего начального обучения. Дело в том, что в 5 верстах к югу от расположения части имеется постоянно действующий проход в одну из аномальных зон, существующих вне нашего пространства, в просторечии именуемая прорва. Поскольку к изучению магических наук вы еще не приступали, довожу до вашего сведения, что всякая подобная внепространственная структура имеет некие определенные индивидуальные особенности, связанные с пока до конца непознанными законами мироздания, царящими внутри нее. Не стану подробно останавливаться на том, какие бывают аномальные зоны, остановлюсь лишь на здешней, поскольку каждому из вас в самое ближайшее время предстоит там побывать. Ну ни хера себе. Кто-то из курсантов не удержался и выдал вслух, что было в дурной башке. Однако господин полковник выявлять личность перебившего его выступление несдержанного юноши не стал. На забористое выражение матерного содержания он лишь усмехнулся и продолжил инструктаж. «Да, да, молодые люди, вы не ослышались. Каждому из 3500 юношей и девушек, принявших несколько дней назад присягу на верность государю и отечеству, предстоит пройти в общем-то несложное испытание. Короче говоря, все вы шагнете за грань. Ваша задача продержаться там как можно дольше, при этом, уверяю вас, там не будет враждебных иномирян, хищных монстров и вообще чего-нибудь опасного для вашего здоровья. Особенность здешней прорвы заключается в том, что при появлении внутри внепространственного кокона всякого представителя вида Homo sapiens на него начинает буквально давить постоянно усиливающееся ментальное поле. Сначала вы почувствуете всего лишь легкий дискомфорт, постепенно давление будет увеличиваться, как результат, ваше самочувствие будет становиться все хуже и хуже. В конечном итоге, внешнее воздействие продавит вашу индивидуальную астральную защиту, неприятные ощущения превысят ваш индивидуальный болевой порог, вы потеряете сознание, после чего вас выкинет из иной реальности в нормальный мир. Еще раз повторяю, опасности для вашего здоровья никакой нет. Единственное, что вам угрожает, после того, как вас приведут в чувство наши славные целители, легкая головная боль в течение примерно часа. Так вот, молодые люди, время, проведенное каждым из вас за гранью, станет некой исходной точкой оценки вашего магического дара, что, в свою очередь, будет учтено как определяющий параметр для дальнейшего вашего распределения по учебным заведениям Мажеского корпуса. Десятки курсантов вашей части из тех, что продержатся дольше всех, будет предоставлен бонус в виде обучения в главном вузе нашего государства, Московском университете магических наук, ректором которого является наш архимаг и архимагистр Российской империи, генерал-полковник и, наконец, командующий Российским мажеским корпусом Блинов Константин Константинович. К всеобщему сведению, В данный момент Константин Константинович находится на территории вашей учебной части и лично поздравит десятку лидеров. Более того, каждому из этих счастливчиков будет предоставлен свободный выбор магической специализации. Так что, у всех вас есть высокая цель, остается ее реализовать. Если имеются вопросы, господа курсанты, я охотно на них отвечу в меру собственной компетенции, разумеется. Дабы избежать хаоса, прошу поднимать руки. Первым задал вопрос Корсаков Вася, на мой взгляд вполне по делу. Курсант Корсаков, господин полковник, а что именно нам следует ждать за гранью? Хороший вопрос. К сожалению, дать точного ответа на него не могу. Дело в том, что после пересечения границы между мирами каждый из вас окажется в сугубо индивидуальном особом месте данной пространственной локации, будь вас хоть десяток, хоть сотня тысяч, хоть миллион. Как показала практика работы именно с этой внепространственной аномалией, до сих пор все вернувшиеся оттуда утверждают, что оказались в некоем подобии подземелья, предположительно лабиринта. Некоторыми из них были предприняты попытки исследовать данный феномен, однако все они очень быстро потерпели неудачу, поскольку по мере продвижения внутрь возрастало ментальное давление, как результат человек значительно быстрее терял сознание и возвращался в привычную реальность. Это вам намек, как правильно вести себя во время прохождения испытания, не дергаться и не проявлять исследовательское рвение, сегодня вы там не для этого. Курсант Баталов, господин магистр стихийной магии, каков максимальный результат нахождения испытуемого именно в этой прорве и какое расстояние удалось преодолеть от места входа в иную реальность? Вот это, на мой взгляд, отличный вопрос. 43 минуты. Этот срок на сегодняшний момент является пределом нахождения человека внутри данной аномальной зоны. Насчет расстояния, 5 сотен с небольшим шагов. Курсант Соловьев, представился долговязый худощавый рыжеволосый детина. Господин полковник, меня интересует, насколько синхронизирован ход времени в разных местах прорвы и нашей реальности. Я это к тому, что один проведет за гранью минуту, а ему зачтут 20, а другой проторчит там час, а на поверку выйдет всего-то пара минут. Ваши опасения напрасны, курсант Соловьев, ход времени полностью совпадает как на Земле, так во всех местах, где довелось побывать нашим исследователям. Дальше посыпался ряд совершенно пустых, иногда откровенно глупых вопросов. Я даже на них останавливаться не стану. Сам же я свой вопрос задал в самом конце инструктажа. Курсант Зубов, господин полковник, каков механизм переноса людей в иную реальность и каким образом осуществляется распределение испытуемых по локации? Насчет переноса человека за грань, мы имеем постоянно действующее телепортационное окно неизученной природы, позволяющее пропускать одновременно неограниченное количество разумных. Животные, птицы, а также растения и прочие живые организмы, не обладающие должным интеллектом, пересечь портальную плоскость возможности не имеют. Что же касаемо разброса исследователей по локации, на эту тему имеется ряд гипотез. В качестве главенствующей на данный момент является утверждение академика Глинского Велимира Казимировича о том, что мы имеем дело с практически бесконечным лабиринтом, а сам процесс заброса разумных существ происходит в разные его точки, то есть внепространственная локация едина. А вот каким образом происходит распределение в ней людей – великая тайна для наших ученых умов. К сожалению, я так и не дождался от вас вопроса, по какой причине потерявших сознание исследователей возвращает обратно в нашу реальность, а не выбрасывает куда-то еще, ухмыльнулся Михаил Ильич, и сам тут же дал на него ответ. Смею вас разочаровать, мои юные коллеги, сие также неведомо нашим мудрецам, так что, вполне возможно, именно кому-то из вас предстоит раскрыть все загадки и тайны данной аномалии. Засим наша беседа закончена. Ваш поход за грань назначен на следующее утро. Сразу же после завтрака все курсанты поротно направятся к точке входа в иную реальность. Затем он обратился к нашему комвзвода. Далее командуйте, господин прапорщик. После окончания инструктажа во всех прочих взводах мы всей ротой вернулись обратно в казарму, обмозговывать полученную информацию. Более всего народ беспокоила перспектива потери сознания под давлением ментального пресса, но не так чтобы уж очень, а вот перспектива стать победителем негласного соревнования волновала и будоражила воображение у всех без исключения. Я также очень хотел стать студентом Московского университета, при этом особо себя не накручивал. Случится, хорошо, не случится, да и хрен бы с ней, куда-нибудь все равно определят. скорее всего, все-таки не случится, ибо, живя бок о бок с одаренными, успел убедиться в том, что многие мои теперешние сослуживцы имеют силу чародейского дара, значительно превышающую мой потенциал. Жом также ходил как в воду опущенный, кому как не ему было понятно, что с его весьма скромным чародейским даром перспектива проторчать за гранью дольше всех ему уж точно не светит. Парень впал в состояние глубокой депрессии и до самого вечера ходил злой и угрюмый. Привычный еще с гражданки к подобным закидонам друга, я его даже успокаивать не стал, сам переболеет, перестрадает. Глава 5. Что, друг мой, Колька не весел, и глазенки красные, будто у только что выловленной плотвы. Слышал, как ты всю ночь крутился сбоку на бок. Поди не выспался, выспишься тут, нахмурился приятель, среагировав на мою подначку. Волнуюсь я, Володь. Хе, вот на кой хрен было волноваться, сам не спал и другим не давал. Это кому? Мне, например. Ладно, шучу. Я ведь тоже, считай, всю ночь не спал. А ты-то с чего? Вроде выглядишь бодро, будто продрых спокойно 8 часов. Нормально, Колян, себя чувствую. Это потому, что не пустопорожними переживаниями был занят, а думал. Башка ведь нам дадена не только для того, чтобы кашу в нее закидывать ложками. Так вот, дружище, думал я о том, как вести себя в прорве и кое-что измыслил, чтобы продержаться там чуть дольше, чем остальные курсанты. Оно ведь было бы неплохо получить образование в университете магии. Москва, живешь в общаге студгородка, кормит, поит бесплатно, а вот с троим ходить не нужно. Лепота. Девчонки тож, одно хреново. Я сделал драматическую паузу, на которую товарищи повелся. Что хреново? Говори, зуб, не томи. Хреново, брат, то, что учиться в МУМ придется бок о бок с кучей высокородных обалдуев, каждый из которых считает себя пупом земли. Да и плевать на них, Колян аж зажмурился от предвкушения, на его простоватой физиономии было буквально написано, что возможность учиться в главном магическом вузе страны перевешивает все потенциальные неудобства. Нас двое, благородные каждый сам по себе, ежели чё, наваляем, нам не привыкать, к тому же в стенах учебного заведения сословные различия между курсантами отменяются. Оптимист ты, братец, наивный оптимист. Я скептически посмотрел на Жома. Все-таки хочешь продолжить обучение в столице? Зуб, это самая заветная моя мечта. Вдохновенно воскликнул Николай и тут же продолжил менее оптимистично. Хотеть, оно, конечно, хочется, да кто ж нас туда возьмет? Как кто? Ты же лично присутствовал на вчерашнем инструктаже. Нам с тобой нужно проторчать в прорве дольше других парней и девчонок и пропуск в МУМ у нас в кармане. Вот то-то и оно, проторчать дольше других. Ты же, сам понимаешь, что наш с тобой потенциал не самый выдающийся, посему шансов у нас с Гулькин писюн. Николай, чем ты слушаешь? Пришлось повысить голос на товарища. Аль по причине ночной бессонницы совсем разум потерял. Я ж тебе прямым текстом сообщил, что пока ты крутился под одеялом как кура на вертеле, я думал и кое-что придумал. Так что шагом марш в учебный класс. Нам с тобой еще следует разжиться необходимыми наглядными пособиями, да и в курс моей задумки ввести тебя нужно. Сегодня впервые за время нашего нахождения в учебном центре были отменены обязательные кроссы и утренняя физическая зарядка. Курсантам предоставили возможность без суеты привести себя в порядок. Сразу же после завтрака нас построили в колонну по 4 и вывели через ворота КПП за пределы огороженного колючей проволокой пространства расположения части, опять-таки впервые за прошедшие 2 месяца. Впереди нашей, согласно нумерации, шагало 6 таких же учебных рот. Шли походной колонной повзводно, то есть с приличным интервалом между подразделениями и не в ногу. Разговоры в строю не возбранялись нашими командирами, однако желающих поболтать не нашлось. После вчерашнего инструктажа народ ходит сосредоточенным, я бы сказал, даже угрюмым. Многие, как мой друг Колька, судя по красным глазам и хмурым физиономиям, эту ночь не смогли глаз сомкнуть. Ясное дело, отправиться неведомо куда, там получить основательно по кумполу, перспектива малоприятная. На месте командования я бы все объяснил курсантам непосредственно перед входом в портал. Однако на то оно и начальство, чтобы ему было виднее. Вполне допускаю, что это сделано специально, чтобы выявить избыточно впечатлительные натуры, не способные адаптироваться к стрессовым ситуациям. Короче, нам простым курсантам не понять тайные помыслы высшего руководства. Разумеется, большинство из нас жаждали продержаться в аномальной зоне дольше всех. При этом понимали, что шансы на это не так уж велики. Чтобы хоть немного взбодрить товарищей, поведал рядом идущим о том, как гусар на экзаменах в военную академию точит шашку и рыдает, поскольку получил задание члена многочлен разложить. Бородатый анекдот из моей первой реальности, только там было про Василия Ивановича Чапаева, зашел, как надо. Народ немного повеселел. Затем рассказал еще несколько забавных историй анекдотического характера, чем изрядно потешил товарищей. Особо понравилось, как поручик Ржевский объяснял Наташе Ростовой, что на улице вовсе не дождь, а ветер, распоясавшись окончательно, процитировал Луку Мудищева, стараясь подражать голосу Василия Качалова. Вот уж где вштырило, так вштырило. Ржали все, кто находился в пределах слышимости, даже вечно серьезные сержанты нашего взвода и сам прапорщик Травкин. Меня он даже похвалил. Силен, братец, вирши сочинять, и песни у тебя неплохие выходят. Девки мои Танька с Галькой все уши прожужжали. Познакомь, да познакомь, папенька, с самым популярным на сегодня композитором-песенником. Я бы, конечно, не против, но не положено по уставу. А ты мало что композитор, такую похабищину выдаешь, заслушаешься. Еще че не тедакое есть? Почему нет, коль народ в лице твоего командира жаждет к похабщине приобщиться? Рассказал еще парочку срамных от Ивана Семеновича Баркова. Закончил строфами в стиле Роберта Рождественского. Мне бы женщину синюю, синюю, чтобы груди свисали до пят, чтобы рожа была лошадиная, и огромный морщинистый зад. Я люблю, когда женщина мочится, когда в воздухе пахнет мочой, в это время прижаться мне хочется, к ее жопе небритой щекой. Опять же, каюсь, не я сочинил, где-то мельком подслушал в своей первой жизни, неожиданно всплыло в памяти, как, собственно, большинство моих стихов и музыки. До кого долетали мои слова, ржали, как кони ретивые перед случкой с кобылами. Кое-кто умудрялся передавать вирши далее по колонне. За полкилометра до прорвы поступила команда отставить разговоры в строю. За счет организованной мной психологической накачки личного состава, к приходу на место наш взвод, в отличие от всех прочих подразделений, выглядел весьма бодро, за что прапорщик Травкин Сергей Иванович заслужил устную благодарность от командира учебной части генерал-майора Апексимова Константина Бориславовича. Я же, в свою очередь, удостоился благодарного кивка взводного. Мелочь, но приятно. Мы ожидали появления нашего куратора полковника Артамонова Михаила Ильича, но тому было не до нас. Впереди идущие роты уже успели пройти через переливчатые небесно-синие портальные врата. Как следствие, в 20 метрах от входа в прорву один за другим материализовывались распластанные тела впавших в беспамятство курсантов, испытавших на себе неприятное воздействие иной реальности. Интересно и немного жутко было наблюдать за тем, как сначала формировалась полупрозрачная тень, затем следовал легкий хлопок из-за вытесняемого человеческим телом воздуха, и на снегу появлялся очередной потерявший сознание бедолага. Его тут же укладывали на носилки командиры отделений, совместно с пришедшими в чувство курсантами и оттаскивали в одну из больших палаток, коих установили более двух десятков. Там их принимали маги и довольно споро поднимали на ноги. Своего рода конвейер работал четко, словно заведенный механизм. В распахнутом настежь проеме одной из палаток я успел заметить нашего куратора Артамонова Михаила Ильича. Руки мага-стихийника покоились на груди какого-то бедолаги, тело которого билось в судорогах. Ну нифига себе! Вне всякого сомнения, полковник электрокардиостимулятором подрабатывает, а утверждал, что прорва безопасное для здоровья место. Мля, так и норовят ввести в заблуждение нашего наивного брата-курсанта. Впрочем, времени на возмущение у меня практически не было. Дождавшись, когда впереди идущий второй взвод нашей роты поглотит синие колышущие марево шириной 5 и высотой около 4 метров, нашему третьему было приказано начать движение вслед ушедшим за грань. Хотел как-то приободрить Кольку Жомова, но повернуть голову назад у меня возможности не было. Ладно, он проинструктирован, как именно себя вести, не пропадет. Надеюсь, переход за грань был для меня не первым и, по большому счету, ничем особенным для моего самочувствия не ознаменован. Единственное кардинальное отличие от прорвы, что находилось неподалеку от Бобровки, отсутствие рядом с точкой входа портала, посредством которого можно было бы вернуться в свою реальность. Ну и ладно, рано или поздно, под давлением здешнего ментального поля лишусь сознания и вновь окажусь в привычном мире. А пока, тут перед моим внутренним взором, как наяву, встала озадаченная физиономия Коляна, после того, как я ему велел вырвать из подшивки московских ведомостей пару газет, сложить и спрятать за голенищем сапога, так чтобы никто не увидел. Зачем, зуб? За надом ухмыльнулся я, и тут же пояснил. А теперь представь, что какой-нибудь мужичок жарит сзади бабенку и прочитай заголовок любой газетной статьи или заметку какую. Николай сделал так, как я сказал. Девица из хорошей семьи с воспитанием ищет спонсора для отношений без обязательств, иностранным языкам обучена, также игре на фортепиано. Какое-то время приятель стоял с отрешенно недоумевающей физиономией, но очень скоро заржал как сивый мерин. Похоже, текст неплохо лег на предложенную мной мысленную картинку. Отсмеявшись как следует, Николай прочитал следующий заголовок. 20 октября военные воздухоплаватели нашей великой родины отметили очередную годовщину создания воздушного флота Российской империи. Вот тут-то мой приятель угорал по полной. Ну все, хватит, Коленька. Надеюсь, ты понял суть моей идеи. Отлично, Вован, ты придумал. Ржака, не могу, сказал Жом, немного успокоившись, но все еще время от времени похрюкивая от прорывающихся смешков. Одного не пойму, при чем тут наше испытание в прорве? Я посмотрел на него с видом отличника, взирающего на мнущегося у школьной доски никчемного двоечника. Коля, скажи мне, в чем основное отличие человека от самого умного и хитрого, на твой взгляд, животного? Ну, Николай завел очи к потолку, таковых имеется множество. Уточни, хотя бы, что ты имеешь в виду. В плане психологии, здесь я не специалист, зуб. Мне кажется, особых различий не существует. Не существует, говоришь, при этом портальные врата от чего-то пропускают только людей. Тебе данный факт ни о чем не говорит? Ладно, не стану тебя мучить. Я половину ночи ломал голову в поисках ответа на данный вопрос и, как мне кажется, нашел на него ответ. Наличие чувства юмора. Вот кардинальное отличие человека от самого высокоразвитого животного. Любая божья тварь способна радоваться, огорчаться, испытывать ненависть к кому-то или кого-нибудь беззаветно любить. Однако все это на уровне инстинктов и генетической предрасположенности. А вот травить анекдоты или поржать, если кто-то ненароком грохнулся с табуретки или присел на свежеокрашенную скамейку, способны только мы, люди. Представь, ты поскользнулся и в новом костюме упал в лужу. Какова будет твоя реакция? Огорчусь, без раздумий ответил Николай. А те, кто видел, как ты растянулся в грязи, как бы отреагировали? Ну, наверное, то есть наверняка начали бы ржать, маменька только бы и расстроилась. Теперь представь, что через месяц или год кто-то напоминает тебе этот прискорбный случай. Твои действия, да чё ты прилип, как банный лист со своими дурацкими вопросами. Нет, ты ответь, Колька, подумай и ответь, да хохотал бы вместе со всеми. К бабке-гадалке не ходи. Вот видишь, именно юмор дает человеку способность забывать плохое, то есть способствует преодолению стрессовой ситуации. Уяснил? Ну а газетка-то при чем? Еще не допер? Хреново. Объясняю для особо одаренных. После того, как нас забросит за грань, садишься на пятую точку, читаешь заголовки и представляешь, как можно ярче, лучше в движении, как мужик с бабой совокупляются каким-нибудь экзотическим способом. Уверяю, лучшей защиты для разумного от ментального воздействия на психику не существует. Вспомни вчерашний рассказ Артамонова. Данная прорва не щадит ни магистров, ни гранмагистров, ни даже архимагов. Думаешь, ты хитрее других? Скривил рот в скептической улыбке приятель. Надеюсь, Коля, очень надеюсь, чего и тебе желаю, поскольку иного способа хотя бы попытаться зацепиться за столицу у нас с тобой нет. Единственное, о чем тебя попрошу, не растрезвонь мою методику прочим курсантам и вообще кому бы то ни было. Одному скажешь, весь взвод в скорости знать будет, затем рота, ну и так далее. Ладно, зуб, сказал Жом, засовывая за голенище сапога пару свернутых газет, все равно деваться некуда. Насчет сохранения тайны, ты меня знаешь, могила. Вспомнив забавный разговор с приятелем, прислушался к внутренним ощущениям, затем осмотрелся вокруг. Нападения не ждал, но все-таки на всякий случай расстегнул кобуру стрижа, ладонью другой руки ощутил прохладу рукояти армейского ножа, также висящего в ножнах на поясном ремне. Во время последней чистки оружия, я разобрал табельный огнестрел полностью и нанес обычной швейной иглой рунную вязь на каждую его деталь, заодно зачаровал и патроны. Теперь в случае чего имею возможность стрелять как обычным способом, так и магическим. В обычном состоянии как пистолет, так и патрон не активны в плане магии. При этом я способен в доли секунды закачать в нанесенные руны необходимый объем маны и стрелять значительно более убойными боеприпасами, вполне сопоставимыми по мощности с тем, что я передал отцу вместе с зачарованным карабином. Оно, хоть полковник Артамонов и утверждал, что нападение на людей здесь не отмечалось, и я ему, разумеется, верю, но все-таки предпочитаю быть готовым к любой неожиданности. Сама же прорва представляла уходящий вдаль коридор, идеально круглого сечения диаметром 1,4 метра с гладкими стенками, что, вне всякого сомнения, свидетельствовало о его искусственном происхождении. Стены были едва ли не сплошь покрыты какой-то непонятной субстанцией, напоминающей то ли мох, то ли ковровое покрытие, излучающий довольно яркий фосфоресцирующий свет, как на елочных игрушках, изготовленных в СССР, или стрелках и цифрах некоторых старых наручных часов. Утверждают, что для здоровья человека весьма вредная штука тот светящийся фосфор. Вроде как пилоты и штурманы летающих машин лысели и заболевали онкологическими заболеваниями из-за того, что на шкалах приборов этого вещества было приличное количество. Впрочем, в прежней моей жизни столь опасную подсветку заменили светодиоды и жидкокристаллические дисплеи. Надеюсь, эта светящаяся субстанция не представляет опасности для человеческого организма. Странно, но ментального давления на мозг пока не ощущалось. Хотя, нет, что-то постепенно начинаю чувствовать, мерзкое и неприятное, будто потихоньку постепенно кто-то пытается бармашиной без анестезии добраться до зубного нерва. Ну все, хватит рассусоливать, пора делом заняться. Потянулся к голенищу сапога и вытащил оттуда парочку газет, посредством которых попытаюсь задержать выдворение себя из данной локации на максимально возможный срок. Дворником Джумамеддиновым из-за Москворечья была опознана и задержана некая мадам Кривоглазова, занимавшаяся регулярными мелкими кражами из меблированных номеров доходного дома госпожи Сысоевой. Наложенная на известную картинку заметка повеселила, но как-то не очень, лишь слегка ослабила все сильнее и сильнее накатывающее ментальное давление на сознание. Пьяный дебош капитана лейб-гвардии Вихарева в доме терпимости на чистых прудах. Вот это уже лучше. Мысленно представил эдакого наглючего гусара в исполнении Гарика Харламова из одноименного фильма, просмотренного мной перед самым Попадаловым, в определенной позе с девицей легкого поведения. Проняло и нехило так. Как результат, ментальное давление на сознание резко пошло на убыль. На душе вдруг стало светло и радостно от того, что придуманный по ходу метод работает, и у меня появился шанс продержаться в этой локации достаточно долгое время, чтобы продолжить обучение не абы где, а в самом престижном вузе России. Чтобы не тратить силы, присел прямо на покрытый светящимся ковром пол. Буду надеяться, что он все-таки не радиоактивный, а неплохо так, мягонько и зад не холодит. Просидел так около часа. Как только ментальное давление начинало нарастать, читал очередной заголовок и ржал без удержу. Наши славные моряки проводят боевые учения. Крестьянин Тульской губернии Горбатов обнаружил на своем поле клад. Ага, и тут же поимел его по полной программе. Ха-ха-ха-ахах. Вчера на Тушинском поле было проведено испытание очередного летательного аппарата тяжелее воздуха. Ну это так себе, не очень. В какой-то момент мне надоело просто так неподвижно сидеть на попе. Главная задача была выполнена, даже перевыполнена. Озвученный магистром стихийной магии Артамоновым максимальный срок пребывания в этой прорве мною превышен. Вряд ли кто из курсантов сумеет продержаться в прорве дольше, ну если только единственный обладатель моего секрета Колька Жомов. Хороший парнишка, верный друг, всегда готов подставить плечо в трудную минуту. Немного идеалист, но это лечится временем. По этой причине я и держу его при себе. Да, да, именно держу, и всячески помогаю Николаю развиваться. Это он еще не знает, что каждую ночь я вкачиваю в его астральное тело прорву магической энергии, отчего его внутреннее средоточие постоянно уплотняется и увеличивается в объеме. То же самое происходит с его внешними ауральными оболочками. Поднявшись на ноги, поправил лямки армейского рюкзака и решил прогуляться по коридору. Включил прихваченный на всякий случай механический шагомер. Над выбором направления вообще не задумывался. Куда глаза смотрят, туда и пойду. Ну с Богом. Интермедия 1. Как это отсутствуют 2 часа. От громкого голоса архимага и командующего российского мажеского корпуса, казалось, сотрясались стены штабной палатки. Гнев высокого начальства был вполне объясним, ведь только что ему было доложено, что 2 курсантов ушли за грань более 2 часов назад и до сих пор так и не вернулись. Только что обнаружили, ваше высокопревосходительство, пролепетал изрядно взбледнувший с лица адъютант Блинова майор Мажеского корпуса Виталий Иванович Прошин, младший магистр ментальной магии. Кто куратор их подразделений? Срочно доставить сюда. Осмелюсь доложить, голос адъютанта немного окреп. Чай не впервой испытывает на себе гнев непосредственного начальства, к тому же ментальный пресс разгневанного архимага стал потихоньку ослабевать. Оба юноши из одного подразделения, куратор Артамонов Михаил Ильич, магистр стихийной магии, полковник Мажеского корпуса, отдыхал после реанимационных мероприятий, выводя пострадавших курсантов из состояния клинической смерти, коих на этот раз оказалось более четырех десятков. Прорва безопасная. Откуда столько пострадавших, Виталий Иванович? Блинов недоуменно уставился на майора. Методика экспресс-подготовки, ваше высокопревосходительство, применена на столь юных организмах впервые. Вот некоторые и не выдержали. Благо полковник Артамонов проявил инициативу, буквально вытащил детишек из лап смерти и совсем упустил из виду вверенное ему подразделение, недовольно проворчал Константин Константинович. Однако стреляный воробей Прошин уже сообразил, что высокое начальство практически не изволит сердиться, позволил плеснуть в разговор толику словесного сиропа. Зато посредством слабых электрических воздействий на сердечную мышцу не допустил гибели юных дарований, что непременно кинуло бы тень на весь наш мажеский корпус, особенно на вас, как командующего. Константин Константинович упал обратно в кресло, из которого его заставила подняться новость о двух юных обалдуях, умудрившихся каким-то неведомым образом застрять аж на целых два часа во внепространственной реальности, где ему, архимагу и архимагистру всея Руси, удалось продержаться какие-то полчаса. Ситуация непонятная. Вины Артамонова в том, что упустил момент, нет. Блинов отлично понимал, что значит основательно выложиться, манипулируя особо тонкими магическими конструктами. Более того, был благодарен полковнику за проявленную инициативу, спасшую его репутацию в глазах государя-императора и от очередных происков думских, сенатских, особенно церковных интриганов. Блинов мысленно представил, какая бы вонь поднялась в высоких собраниях и сколько грязи на него было бы вылито, случись помереть хотя бы одному курсанту, и физиономию первомага Российской империи скривила, будто приличный кусок лимона откусил. Как же ему надоела вся эта суета высокородных князьков, бояр, новоиспеченных олигархов, церковных иерархов всех мастей и якобы народных избранников. В юные годы он страстно стремился овладевать знаниями и продвигать магические науки. Да куда там, сплошная хозяйственная суета при вечной нехватке финансирования. А ведь на его плечах помимо корпуса еще и университет. А эти болтливые сволочи, будто сговорились задушить Россию изнутри. Константин Константинович неожиданно вспомнил недавний разговор с министром финансов. На масляной физиономии закоренелого пидораста показушное уважение, а внутри черная злоба. Ясное дело, чем вызванное, государь распорядился выделить дополнительные средства мажескому корпусу. А это значит, что возможности украсть из казны в значительной степени сужаются. Эх, мне бы необходимую толику власти, зло подумал архимаг, представив, как будет ставить к стенке одного за другим проворовавшихся чиновников, насквозь коррумпированных депутатов и прочую мерзость, и огорченно вздохнул. Нет, ничего-то он не сможет с ними сделать, коль сам государь-император вынужден лавировать и проявлять гибкость в отношении всех этих думских фракций, родовых союзов и прочих кровопийц на теле государства. А ЧП с курсантами почему своевременно не доложили? Блинов вновь вперил грозный генеральский взгляд в своего адъютанта. Дык, ваше высокопревосходительство. Впрочем, можешь не выкручиваться. Хотели пощадить здоровье старика и умолчать о случившемся. Так я понимаю, виноват, ваше высокоблагородие, доложили своевременно, но я не хотел вас беспокоить, ведь все обошлось к всеобщему благополучию. Прасковья Матвеевна и же с ней Наталья Константиновна просили по возможности поберечь вас от ненужных стрессов. Упоминание о супруге и любимой дочери в значительной мере сгладили генеральский гнев. Однако желание хорошенько отчитать майора Прошина хоть и поубавилось, но окончательно не прошло. Он уже было собрался открыть рот, дабы пропесочить чересчур родивого офицера, но тут в палатку вошел вестовой и сходу обратился к архимагу. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить?» «Докладывай, сержант». Курсант Жомов проявился из прорвы. В животе, здравии, в отличие от всех прочих испытуемых, в полном сознании. «Как это?» Константин Константинович недоуменно уставился на Вестового. «Не могу знать, ваше высокопревосходительство. Меня в тот момент там не было, а со слов присутствующих Жомов просто материализовался как бы из воздуха. Ежели что, он перед вашей палаткой ожидает. Так зови его, да поскорее». «Курсант Жомов, 7-я учебная рота, 3-й взвод, 4-е отделение, ваше высокопревосходительство, господин генерал-полковник», едва войдя в палатку, отчеканил Николай. «Проходи, курсант, присаживайся вот на тот стул». Хозяин палатки указал рукой на стоящий напротив рабочего стола означенный предмет мебели. «Поди уставший, после 2 часов пребывания за гранью». «Никак нет, ваше высокопревосходительство, все время просидел на мягкой подстилке, даже ноги затекли. К тому же, невместно скромному курсанту сидеть в присутствии столь важных особ. Если позволите, я постою». «Хорошо, можешь оставаться на ногах, коль душа желает. А скажи-ка мне, курсант, каким образом тебе удалось продержаться в условиях постоянно повышающегося ментального давления столь долгое время?» «Дык, поначалу оно повышалось, а после отпустила чутко, потом еще чуть-чуть, а в самом конце и вовсе почти не давила», — радостно выдал Николай, после чего, изрядно погрустнев, продолжил. «А насчет того, как мне удалось продержаться в прорве 2 часа, дык, не мой секрет. Слово дал держать язык за зубами, господин генерал-полковник». «Что ты несешь, курсант?» — возмущенно воскликнул майор Прошин. «Ты хотя бы представляешь, с кем сейчас разговариваешь?» «Понимаю, не дурак, был бы дурак, не понял», — ответствовал изрядно перепуганный Жом, заимствованный у своего друга Вовки фразой, при этом продолжил гнуть свою линию. «Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, Константин Константинович, мой друг Зуб, то есть Владимир Зубов, придумал способ продержаться в прорве сколь угодно долгое время и попросил без егоного разрешения об этом никому не рассказывать, хотя бы батюшке на исповеди, хотя бы самому государю-императору. Да ты». Однако дальше прессовать упертого курсанта архимаг Прошину не позволил. «Хватит, Виталий Иванович. Видишь, человек дал слово, держит его, невзирая на звания и регалии». И, обратившись к курсанту, переспросил. «Неужто самому государю-императору не сознался бы?» «Никак нет, бо слово дал, значится, держи, иначе не по-пацански». Тут беседу несговорчивого курсанта с высоким начальством была прервана появлением в палатке очередного вестового. «Ваше высокопревосходительство, разрешите обратиться». «Докладывай, голубчик». «Только что вышел из прорвы курсант Зубов в животе и полном здравии». «Где он?» «Здесь, ждет у входа в палатку». «За час неспешной ходьбы, согласно показаниям шагомера, я сделал порядка 5000 шагов. Это 3 километра, если не больше. Так или иначе, рекорд продвижения по светящейся трубе мною побит. Старался самостоятельно сопротивляться ментальному давлению, но когда становилось уж очень невмоготу, присаживался на мягкий мох. Ну да, вроде бы светящаяся субстанция была растительного происхождения. Интересно, за счет чего существует?» Затем разворачивал газетку и читал заголовки, иногда целые небольшие статейки. «Переселенцы из европейской части России осваивают тучные черноземы Маньчжурии». Вполне ржачно. На медне посетителей горного дома братьев Караваевых некто господин Игнатьев попытался воспользоваться магией на вращающееся колесо рулетки, за что был схвачен охраной заведения и передан в руки прибывших на место полицейских. Ну и так далее. Что-то было очень смешно, что-то не очень. Вообще-то данному методу релаксации меня научил мой наставник и покровитель истопник детского дома Илья Борисович Ананьев. «Отсиживаешь, Илюха, очередной срок», — рассказывал он, приняв на грудь чекушку водки, вроде бы, козырный, неупаханный тяжелым физическим трудом, но бывало, такая безнадега навалится, хоть волком вой. Вот тогда газетка и приходит на помощь. В советские времена пресса была мощь и сила, не то что нынче. Комсомольцы рапортовали об успехах, ГЭС строились, целину осваивали, в космос летали с помпой, генсеки в уста сахарные с негритосами в засос лобызались. Воспоминание об истопнике Шулере повеселило не хуже заголовка в московских ведомостях. Спасибо ему от меня преогромное, сам бы ни в жизни не допер до подобной ерунды. Поначалу коридор угнетал своим однообразием. Все та же то ли вырубленная в камне, то ли созданная каким иным способом кишка, стены которой практически сплошь покрыты светящимся мхом. Кусок этой субстанции на всякий случай отделил ножом от стены и поместил в один из карманов своего вещмешка. Заодно кончиком ножа попробовал поцарапать стену. Бесполезно, Прочная легированная сталь клинка скользнула по поверхности, будто по стеклу, не оставив на камне ни малейшего следа. Пуля, выпущенная из пистолета, срикошетила, также не оставив хотя бы малой щербины на светло-серой поверхности. Попытался просканировать стену ментальным полем. Не получилось, в астрале будто тьма клубящаяся, непроницаемая для любой магии. Интересный материальчик. Из такого неплохо бы изготовить нагрудные пластины для броника, и шлем не помешал бы. Никакой менталист не сможет оказать негативное воздействие на бойца. Танковая броня такаш. Тьфу ты, я в душе сугубо мирный человек, оказавшийся в армии, ну пока не совсем в армии, по чистому недоразумению, начинаю мыслить и рассуждать, как отмороженный на всю башку вояка. Чур меня, чур. В какой-то момент мне стало понятно, что двигаюсь не по прямой трубе, а по то ли кольцу, то ли спирали. Также ощущения подсказывали, что труба под моими ногами имеет отрицательный наклон в направлении движения. Впрочем, полагаться на органы чувств в условиях все усиливающегося ментального давления я бы не стал, мало ли что примерещится. Меня настолько затянула рутина монотонной ходьбы по коридору, что я едва не прошел мимо неглубокой ниши. Если быть точным, прошел, но, сделав несколько шагов, осознал факт появления на стене темного пятна правильной квадратной формы. Вернулся, чтобы осмотреть загадочный феномен. Вроде бы ничем не примечательное углубление, внутри пусто. Однако ничего подобного здесь мне еще не попадалось. Чтобы получше рассмотреть находку, извлек из рюкзака электрический фонарик, питающийся от квадратной батарейки. Щелкнул выключателем, и тут меня поджидал очередной облом. Мало, что стены поцарапать невозможно, здесь, как оказалось, электроприборы отказываются работать. Интересная ситуевина, организм человека, своего рода также электроприбор, таки почему я до сих пор жив? В принципе, я не против жить дальше, как там в одной старой песне поется. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Хотя с местными феноменами пусть ученые мужи разбираются, интуиция, коей я привык доверять, настоятельно подсказывала, что меня может выкинуть в земную реальность в любой момент. Пришлось напрягать зрение. Наконец глаза адаптировались к призрачному свету мха. На нижней стенке ниши мне удалось рассмотреть отпечаток пятипалой человеческой ладони, размером вроде бы, совпадающий с моей. Чудеса, да и только. Не четырехпалая кисть какого-нибудь рептилоида, не перепончатая амфибии, не когтистая лапа арахнида, а именно ладонь человека, при этом никакого ни великана или лилипута. Случайность? Вряд ли. Таких случайностей просто не бывает. Похоже, пока я шел к этому месту, некие сокрытые от глаза механизмы создали в этой нише отпечаток именно моей ладони. Для чего? Опять же мой верный и надежный друг интуиция настоятельно подсказывала, что убивать столь изощренным способом того, кого можно было бы тысячу раз прихлопнуть иными методами, здесь никто не собирается. Значит, отпечаток в неподдающемся механическому воздействию материале, своего рода приглашение. К чему? А вот сейчас и узнаем. Если мне даже оторвет руку, дома ее легко восстановит маги. Хотя я не ожидаю такой подлянки от создателей тоннеля, как-то уж слишком мелковато для представителей могущественной цивилизации. Ничтоже сумнявшийся, сунул руку в нишу и поместил ладонь на прохладный камень. Блин, предупреждать же надо. Меня будто скалкой по голове ударили, аж искры из глаз посыпались. Благо сознание не потерял, тогда бы точно отсюда выкинуло. Попытался отдернуть ладонь, но не тут-то было, ее будто приклеили каким-то сверхпрочным клеем. Стою как дурак, любуюсь на плененную неведомо кем руку. Вроде бы ничего страшного не происходит, лупасить меня по башке больше не пытаются, и то хорошо, а что ладонь приклеена, надеюсь, рано или поздно отпустит. На всякий случай решил посмотреть на себя магическим зрением, и вот тут-то меня поджидал сюрприз. Через прилипшую к отпечатку ладонь в мою ауру устремлялся поток какой-то золотистой субстанции, нематериальной природы, разумеется. Минут 10 любовался, как золотистое свечение обтекает мое тело и внедряется в ауральное поле в виде самостоятельной энергетической оболочки. Наконец процесс завершился, ладонь отлипла и легко покинула нишу. Первым делом осмотрел кисть. Рука, как рука, пальцев не прибавилась и не убавилась, кожа на месте, пальчики шевелятся. Болевые или какие еще неприятные ощущения отсутствуют. А вот с изменениями в моей ауре сплошные непонятки. Впрочем, эффект все-таки есть. Я перестал ощущать давление здешнего ментального поля. Выходит, мне установили защиту от вредоносного воздействия. Да, в таком случае непонятно, зачем давили. А может быть, тут мой мозг пронзила забавная мысль. Данная прорва, суть испытательный полигон на выносливость, своего рода тестирующее устройство. Хватило силы сопротивляться внешнему воздействию, получи ништяк в виде магической защиты, не хватило, вылетай, не солоно хлебавши. Неужели все настолько просто? Интересно, прорва награждает испытуемого только одним подарком, может дальше по коридорчику прогуляться, глядь не закончится стенкой. Хе-хе-хе, все-таки недаром мой наставник Ананьев уважал Владимира Семеновича и мне привил любовь к его творчеству. В стихах Высоцкого комментарии на любые жизненные ситуации найдутся и не в единственном числе. Хотел прогуляться, но здешняя управляющая магия посчитала иначе. Буквально через пару шагов меня выбросило обратно на мороз в зимнюю серость реальности, ставшей мне родной до скончания моего века. Глава 6. Тук-тук, тук-тук, мерный стук колес на стыках рельсов. На верхней полке дрыхнет Николай Жомов, я внизу. Мы едем в столицу в университет чародейства и волшебства, кратко именуемый МУМ, где для нас уже забронированы места. В через проход на нижней полке мерно посапывает одна весьма противная наша землячка. Впрочем, обо всем по порядку. После того, как меня выкинуло из прорвы, вокруг поднялась какая-то нездоровая суета. Для начала меня против воли уложили на носилки и отнесли в госпитальную палатку. Там мою тушку тщательно обследовал маг-целитель со звездами полковника на погонах. Убедившись в том, что пациент абсолютно здоров, эскулап отпустил меня на все четыре стороны. Ну да, так и сказал. Здоров, братец, катись-ка на все четыре стороны. Так широко я не пошел, направился к выходу. На улице меня буквально схватил за руку какой-то сержант нехилой комплекции не из наших и куда-то потащил. После того, как мы оказались у входа в палатку приличных размеров, что тот дом, унтер прорычал грозно. Стоять, ждать, курсант, и исчез за матерчатым пологом. Однако не прошло и полуминуты, как держиморда вынырнул обратно на мороз и кратно, но доходчиво скомандовал: «Топай за мной, и смотри мне». На что именно смотреть, я так и не понял, но заранее приготовился к какой-нибудь подлянке. Ну не мог мой финт с прорвой пройти незамеченным со стороны самого высокого начальства. А это значит, что меня ждет встреча с самим Константином Константиновичем Блиновым, генерал-полковником, командующим Мажеским корпусом Российской империи, председателем коллегии архимагов России, архимагистром. Так, что мне о нем еще известно? Пожалуй, конкретно больше и ничего, ибо личность не публичная, крайне закрытая. Знаю лишь, что регалию архимага выше крыши. Но я-то тоже не промах, к тому же, у меня напрочь отсутствует пиетет перед любым начальством. Пообщавшись еще в прошлой жизни с представителями так называемых сливок общества, я понял, что большинство из них самые обыкновенные обалдуи, коих волей случая вознесло на вершину социальной пищевой пирамиды. Чаще малообразованные, несмотря на наличие документов об окончании вузов, при этом самоуверенные и категоричные в суждениях по любому вопросу. Встречался с таковыми я обычно за карточным столом, реже на разного уровня раутах, куда меня, как личность известную в определенных кругах и отнюдь не бедную, время от времени приглашали устроители. А еще эти черти болтливы до безобразия. Будь я вражеским шпионом, много интересной и очень важной информации, почерпнутой от думских и сенатских, мог бы передать в центр. Ладно, дела давно минувших дней.